Глава 22. Под огромным одеялом на кровати Вебера образовалось жаркое облако, поглотившее двоих людей. Укутанные этим белым облаком, здесь мы с ним были наедине. Больше никого совсем. Исчез даже город за его окном во всю стену. Из звуков лишь наше дыхание. Заспанный и обезоруженный Генрих, накрывший меня своим обнаженным телом, и потерявшийся я под ним. Его губы исполняли танго одной прекрасной, очень нежной бабочки на моем животе, а сильные руки обнимали спину пойманного в плен санитара. Между поцелуями он хрипло повторял мое имя на своем чужом для меня немецком языке. «Люка». Я не знал, как ему отвечать на это. Все это было больше сном, чем явью, в котором хотелось просто быть и утопать, нежели что-то решать и как-то пытаться управлять событиями. Тем более, что Генрих и не требовал каких-то действий от меня. Талантливый хирург уверенно наслаждался процессом, направляя нас обоих по верной дорожке, ведущей только к одному результату. К неземному наслаждению. Возможно, потому что Вебер делал это, не просыпаясь, он тоже решил, что это сон, и что здесь нет места обидам на санитара и на его измену. Вцепившись пальцами в его ключицы и откинув со стоном голову на подушку, я тоже решил не думать ни о чем, подчинившись его ласкам где-то в районе моего сладкого возбуждения, за что получил несколько желанных поцелуев и его безграничное внимание. Солнце взорвалось под моими веками и превратилось в полыхающий рыженой закат уже через несколько мгновений. Я не пытался удерживать его и быстро почувствовал, как напряглись мышцы на его ключицах, как Вебер с легкостью подтянулся на сильных руках, скользнул своим мощным большим телом по моему, как мягкие волосы на его груди подхватили несколько капель моего удовольствия и как его влажные губы коснулись моих. Я же в тот момент с трудом дышал, гоняя солнечных зайчиков по бескрайним зеленым полям под своими ресницами. Он погрузил меня в упоительную негу, настолько восхитительную в красочности ощущений, что я далеко не сразу понял, почему все это не заканчивается. Вебер не останавливался. Он очень быстро оказался во мне, усилив своей потрясающей близостью мое погружение в магический мир удовольствий. Где-то вдалеке я продолжал слышать его шепот и свое имя. «Люке». Мне только показалось, или это было на самом деле, но его тон звучал иначе. Звучал так, как не мог звучать, как не должен был. Настолько ласково ко мне не обращалась даже моя мать, даже когда я был совсем маленьким и еще не успел стать для нее обузой. Нежно-розовый туман продолжал и продолжал поглощать мое зеленое поле, пока на нем не начался дождь. Я почувствовал, как мои ресницы намокли. Чувства, возникшие в моей черной, уже давно мертвой душе, вызвали что-то, чего я никогда не знал. Это были всего несколько капель. Несколько соленых капель слез, выскользнувших из-под моих ресниц и не укрывшихся от Вебера. Мое тело не слушалось. Пальцы безвольно покоились на его ключицах, и это был подходящий момент посмеяться над парнем, который решил вдруг разреветься во время обычного секса. Ничего подобного не произошло. Он только что-то сказал на своем немецком. Я ничего не понял и мог лишь надеяться, что тихий, серьезный тон этих слов — не значил ничего плохого. После этого я отключился быстрее, чем голова Вебера добралась до собственной подушки. Внутреннее напряжение и пустые переживания, оказавшиеся мне столь важными, отпустили своего подопытного на кратковременный отдых, позволив бессовестно проспать следующий рассвет. Слава богу, открыв глаза, почти сразу выяснил, что проспал его не один, а вместе с тем, кто меня так успешно погрузил в отключку. Вебер спал. За окном уже было светло. Я бесшумно встал с кровати и, воспользовавшись редкой возможностью, подошел к окну, чтобы посмотреть вниз. Не верилось. Даже сейчас не верилось, что я стою здесь, в его квартире, что за моей спиной спит Генрих, тот человек, из-за которого я себя заживо убивал несколько месяцев подряд и почти уже было с этим справился, пока вдруг он собственной персоной не появился за окном моего дома. И я никогда не забуду его ледяные глаза, метавшие в меня и в Марусю град молний. Вебер не забыл меня. Он приехал за мной. Я оглянулся и позволил себе несколько минут безнаказанно и, будучи незамеченным, понаблюдать за Генрихом. Он мирно спал лежа на животе и запустив правую руку под свою подушку. Красивая голова, на которой растрепались темные, почти черные в этом сером свете короткие волосы. Ледяные глаза были прикрыты веками, длинные ресницы как будто не позволяли им открыться раньше времени и дать надменному взгляду в очередной раз упрекнуть мир за его несовершенство. Я все еще не понимаю, как судьба позволила ничтожному мне оказаться на одном белом облаке с сыном богов. Таких глупостей в мире не должно происходить. Я должен чистить ему ботинки, а не быть с ним. Не становиться тем, кто его огорчает и отвлекает от работы, от великих дел и спасения человеческих жизней. Где-то далеко внизу на парковке возле дома в первых снежных заносах забуксовала машина, напомнив окаменевшему мне, что скоро надо быть в больнице. Нам обоим. И, пожалуй, мне не стоит задерживать его, а лучше собраться и прибыть на работу вовремя. Не теряя более ни секунды, я разморозился и спустился по ступенькам вниз. Спешно принял душ, нашел чистую одежду и, немедленно переодевшись, ушел в кухню готовить завтрак для Вебера. Я думаю... Я не знаю. Опять сомневаюсь и все же сделаю. Омлет должен ему понравиться. Это классика, надеюсь, он не вышвырнет его в урну. На готовку ушло не более 15 минут. Я уже намеревался накрыть стол, как в дверном проеме возник Вебер. Собранный полностью одетый, на его плечах уже была надета кожаная куртка, а в руке позвякивали ключи от шикарного автомобиля. «Тебе придется позавтракать в одиночестве», — хмуро сообщил хирург, на чем лице и в чем вновь ставшем ледяном взгляде не отразилось ни намека на то, что было ночью. «Срочно вызов в больницу». «Хорошо», — нелепо застыв со сковородкой в руке, кивнул я. Немец лишь больше помрачнел. Он еще мгновение смотрел на меня, заставив почувствовать себя очень нежеланным гостем в его доме, и перед тем, как совсем скрыться за дверью, сообщил последнее. «Ключ в двери. Увидимся в больнице». И все. Черт. Такое впечатление, что мне все приснилось.